Глава 52. Царевна Рукмини пишет послание Кришне. Досточтимый Шука сказал: Мучукунда, благородный потомок Икшваку, обошел почтительным вокруг Кришны и, благословенный Спасителем, покинул пещеру. И когда он взглянул на окрестные горы и долины, на зверей и людей, которые показались ему меньше ростом и слабее, нежели были прежде, он подумал, что на земле уже наступает склочный век Кали, что царством его уже владеют другие люди, и тогда решил он больше в мир не возвращаться. Так, со спокойным сердцем, Мучукунда отправился в горы на север. Шел он вдали от людских взоров, в непрестанном посту и молитве, с твердой верой в Кришну и свободный от сомнений, покуда не достиг подножья великой горы Гандхамаданы. Там, в обители Нары и Нараяны, в Бадарикашраме, Мучукунда творил суровые обеты во имя Всевышнего и истязал свою плоть, пока жизнь в нем постепенно не угасла и не упокоился он в совершенной недвойственности. После гибели Калаяваны Кришна скрытно воротился в Матхуру, вывел навстречу варварам, оставшимся без вождя и полководца, свое небольшое войско и в коротком бою уничтожил вражескую рать до последнего человека. В стане недругов он взял богатую добычу и отправил ее с верными слугами к Уграсене в Двараку, а сам с Баладевою остался дожидаться Джарасандхи. Царь Магадхи, однако, со сборами не медлил. Вскоре его огромное войско приблизилось к Матхуре, со всех сторон окружило город и приготовилось к решительной битве. Джарасандха жаждал мести и не ведал о гибели царя варваров с его дружиною. Пока подойдет к Матхуре Калаявана со своим несметным войском, думал про себя царь Магадхи, ядавы в осаде ослабеют от голода и жажды, и мы их легко одолеем, сравняем с землей Матхуру и покончим навсегда с сыновьями Васудевы. Когда Кришна увидел огромное войско Джарасандхи, осадившее Матхуру, он, поразмыслив, решил не вступать в битву с царем, а одолеть его с помощью хитрой уловки. Вместе с Баладевой он зашел на колесницу и без охраны выехал из южных ворот Матхуры. Громким хохотом встретил сыновей Васудевы Джарасандха и повелел своим воинам пленить Кришну и Баладеву, заковать их в железные цепи и доставить к нему в шатер. Сыновья Васудевы, подпустив врагов поближе, поворотили колесницу и обратились в притворное бегство, увлекая за собой в погоню войско царя Магадхи. Впереди своих воинов на быстрой колеснице помчался ликующий Джарасандха, предвкушая близкую победу. Когда кони утомились от долгой скачки, Кришна с Баладевою соскочили с колесницы, спрятали ее в густой лесной чаще и стали взбираться по крутым склонам горы Праваршаны, вечно орошаемой небесным владыкой Индрой. Джарасандха повелел воинам обыскать горные склоны, но они не нашли Кришны и Баладевы. Тогда царь Магадхи догадался, что ненавистные ему братья затаились на вершине горы, и решил огнем заставить их спуститься оттуда. Когда все три вершины горы окутались едким дымом и ничего вокруг не стало видно, Кришна и Баладева прыгнули вниз с горной вершины и, пролетев по воздуху 11 йоджан, благополучно опустились на землю в густом лесу. На колеснице благородные потомки Яду тайной лесной дорогою скрытно направились в свою защищенную рвом и океаном столицу Дварку, оставив царя Магадхи с его войском на склонах Трезубой горы, охваченной яростным пожаром. Долго ждал Джарасандха, когда сыны Васудевы придут к нему с мольбой сохранить им жизнь, и не дождался. А потом, когда на горные склоны стал опускаться темный вечер, царь Магадхи решил, что его враги погибли в огне лесного пожара, и, торжествуя победу, повернул войско в обратный путь. Я уже сказывал тебе, государь, о том, как доблестный правитель Анарты, следуя воле Создателя, отдал в жены Баладеве свою дочь Раявати. Сам же владыка чувств Кришна женился на дочери царя Пхишмаки, прекрасной Рукмини, о которой ходила молва, что она была земным воплощением богини удачи. Чернокудрый Господь похитил свою суженую у ее жениха Шишупалы, как царь-птица Гаруда, напиток бессмертия у богов. Парикшит сказал: «Слышал я, что верховный владыка добыл себе жену, похитив ее у отца и жениха, и мне очень хочется знать, как это случилось». Как удалось ему обхитрить могучего царя Магадхи Джарасандху и его соратника Шишупалу с друзьями? Невозможно присытиться блаженным словом о Кришне. Повесть о нем, точно живая вода, смывает с души всю скверну мира, исцеляет от недуга, страха и гордыни. Сын Бадараяны Вьясы Шука отвечал: «В богатом городе Кундине, во дворце Пхишмаки царя Видарбхи, выросла и расцвела Рукмини, прелестная царевна, единственная дочь государя. Она была высокоростом, со стройным станом и нежным ликом. Пятерых братьев ее звали Рукми, Рукма Радха, Рукма Баху, Рукма Кеша и Рукма Мали. Все они были сильны, отважны, красивы и души не чаяли в своей младшей сестре. Земная молва славила повсюду ее целомудрие, кроткий нрав и доброе сердце. Самого Кришну давно уже влекло к дочери Пхишмаки, и доблестный сын Васудевы страстно желал взять Рукмини в жены. Прославленные земные государи, очарованные красотой царевны и ее добрым нравом, засылали в Кундину сватов, но Рукмини всех женихов отвергала. Давно уже втайне она любила Кришну, но не смела признаться в этом ни отцу, ни братьям. Царевичи Видарбхи во главе с Рукми были верными союзниками Джарасандхи, помогали ему во всех походах против Кришны, которому не могли простить побед над соратниками. Горечь многих поражений поселила в сердце Рукми яростную вражду к сыну Деваки, и Рукми нетвердо знала, что ее брат не позволит ей выйти замуж за Кришну. Он желал ей иного жениха, доблестного Шишупалу, царя Чеди, друга и союзника Видарбхи и Магадхи. И тогда Рукмини решилась отправить к Кришне в Двараку гонца. Она призвала к себе одного мудрого брахмана, преданного ей всей душою, и велела ему спешно собираться в дорогу, тайно пробраться в стольный город Ядавов у берега океана и вручить сыну Васудевы письмо, которое она написала ему ночью. Брахман надежно спрятал послание Рукмини к Кришне, взошел на быструю колесницу и темным вечером скрытно выехал из Кундины, направившись в многовратный город Кришны. В пути у него не было помех, и вскоре он благополучно прибыл в Двараку и вошел во дворец. Сын Васудевы сошел со своего золотого престола гонцу навстречу, усадил его на почетное место, сам омыл ему усталые ноги, накормил, напоил и, по обычаю, обратился к брахману с почтительным вопросом. «Благо тебе, премудрый наставник! Ты, верно, устал от долгой дороги. Скажи мне, кто ты, откуда, что я могу для тебя сделать? Кто не ропщет на судьбу, кто доволен тем, что имеет, и верен своему долгу, тот воистину самый богатый человек на свете, ибо боги исполняют все его желания. Кто недоволен тем, что имеет нынче, вынужден из жизни в жизнь скитаться непрекаянным по просторам мироздания. И даже в райских кущах душа его будет сгорать в томлении. Нищий, смиренно принявший свою судьбу, богаче любого царя. Даже хворь отступает от того, кто предался воле провидения. Я склоняю голову к ногам брахманов, смиренных пред волею судьбы. Нет у Божьей твари лучшего друга, чем умиротворенный брахман, свободный от гордыни. Скажи, что заставило тебя покинуть твою страну? Не обидел ли тебя чем твой государь? Я союзник тому царю, кто печется о духовном сословии, и неумолимый враг притеснителю верующих. Скажи, добрый странник, что я могу для тебя сделать? Брахман отвечал Кришне, что он прибыл в Двараку из Видарбхи с особым поручением, что послала его прелестная царевна, дочь Пхишмаки, и велела прочесть сыну Васудевы тайное письмо. В том письме Рукмини писала Кришне: «О доблестный сын Деваки! От людей я знаю, что ты прекрасен, мудр и отважен, что нет среди мужей на земле тебе равных по красоте, силе, мудрости и доброму нраву. Каждая женщина земная мечтает стать твоей женою, и я того же для себя желаю. О, господин мой, лев среди людей, ты давно суженный в моем сердце. Тебя одного я избрала своим супругом. Но не хочет того Рукми, брат мой старший. Он выбрал мне в мужья царя Чеди, постылого Шишупалу, и день свадьбы уже назначен. Но я давно про себя решила, что скорее откажусь от питья и пищи, скорее лишу себя жизни, чем стану женой другого. Мой лотосаокий повелитель, не позволь шакалу прикоснуться к добыче льва. Если молитвами, обетами и жертвами я снискала благоволение небес, то достанусь тебе, мой Витязь, а не сыну Дамакхоши. Милый мой, спаси меня от Шишупалы, не позволь обладать царевной Видарбхи. О, лотосоглазый Кришна, приди в Видарбху в день свадьбы и возьми меня силой, не спрашивая у отца и братьев согласия, как Ракшас берет себе невесту. Утром перед свадьбой я пойду поклониться Уме, вознести ей молитвы и просить ее, чтобы она избавила меня от нелюбимого царя Чеди. Вдоль улицы, к храму Амбики, я пойду вместе с мамками, родными и друзьями, а после молитвы буду возвращаться обратно в отцовские чертоги. Если в тот час я не увижу тебя в толпе жителей Кундины, если не воспользуешься ты той удобной минутой, то я откажусь от жизни и уйду в царство Ямы. Когда Брахман прочел сыну Васудевы письмо царевны Видарбхи, он низко склонился перед Кришной и промолвил: «Теперь, владыка, ты все знаешь, и, поразмыслив обо всем, сделаешь то, что сочтешь должным».